холму я доехал на остатках сил и воли. Теперь предстоял только спуск на берег по уже знакомому пути, и я заранее воткнул шест тормоза нарт в снег, как следует примотав его кожаным ремнем к грузовой платформе, чтобы тяжелые сани не подавили собак и не разбились на склоне. Этого хватило, чтобы сохранить приемлемую скорость, и вскоре моя упряжка уверенно неслась вниз, а я катился на лыжах рядом. Склон был пологий, и потому я ехал только слегка согнув ноги, немного отведя лыжные палки назад, и время от времени меняя направление движения, чтобы снизить скорость. Стоять! Доехав до того места на берегу, где заканчивался снег, я криком остановил нарты, и сам эффектно остановился рядом, затормозив поворотом лыж. Собаки с готовностью выполнили команду и тут же, тяжело дыша и вывалив языки, повалились на снег. Езда после сытого обеда не прибавила им здоровья, собаки чувствовали себя неважно. К нам уже спешили едва ли не все участники экспедиции, они буквально бежали ко мне. Среди встречающих я разглядел и Ричарда с Чарли, которые были одеты совсем не по-походному. Очевидно, они вернулись намного раньше меня. Самым последним, не особо торопясь, шел Северс, и по его лицу ничего не было понятно. То ли он рад моему возвращению, то ли недоволен. «Сидор, с тобой все в порядке? Где тебя носило, черт побери?» Чарли успел добраться до меня первым, опустился туман, и мы вернулись назад, а тебя все нет и нет. «Черт, да ты с добычей!» «Да, дружище!» Устало усмехнулся я. Я был вымотан, но реакция американца меня слегка взбодрила. Мы же на охоту вроде ходили. «Что это у тебя, медведь?» Чарли прошел мимо меня к саням и удивленно присвистнул, разглядывая кучу мяса, накрытую сверху шкурой белого гиганта. «Здоровый какой!» «Да это ерунда, Чарли! Чего там этот медведь?» Двоюродный брат лейтенанта ненамного от него отстал и, переходя с бега на шаг, с ног до головы оглядел меня как какую-то диковину. «Ты видел, он, оказывается, и лыжник отменный, куда как лучше меня, я завидовать начинаю». Когда он шел по леднику, я сразу обратил на это внимание, а этот спуск. «А во, чего это у тебя с креплениями?» «Мистер Ричард, спортивные достижения нашего русского друга вы обсудите потом». Сверс подошел последним. Уже все участники экспедиции стояли возле нарты наперебой, задавали мне вопросы, на которые я не успевал отвечать. «Рад вас видеть живым и здоровым, мистер Волков. Признаться, вы заставили нас поволноваться. Где вы были так долго?» «На ледник опустился туман, а там полно трещин, в том числе закрытых настом. Начал оправдываться я, местность незнакомая, пока искал безопасный путь, потерял время, а потом на меня решил поохотиться медведь. Пришлось задержаться, не бросать же было добычу». Сверс кивнул головой и тоже подошел к натрам, разглядывая их содержимое. «Ну что же, вы единственные из охотничьей партии выполнили мое задание, мистер Волков». Осмотрев мою добычу, Сверс вновь обратился ко мне, предварительно смерив Чарди и Ричарда своим насмешливым взглядом, от которого двоюродные братья сразу смутились. «Похоже, вы не такой уж и бесполезный член команды, как я до этого думал. Сейчас займитесь собаками и отдыхайте. Адам и Джо сами займутся разделкой мяса. Завтра вы с Ричардом снова отправитесь на охоту. Медведь, это, конечно, хорошо, но нам нужен жир, а значит, нужно найти тюленей. С этого дня и до моего особого распоряжения вы будете охотиться каждый день. Назначаю вас штатным охотником. Если вы оправдаете мои надежды, можно будет поговорить и о повышении вашего вознаграждения. И да, мистер Волков, напоминаю вам, что согласно контракта, шкура и меха, добытые охотниками, это собственность экспедиции». Глава 8. Ужин я пропустил, но специально для меня Адам поджарил большой кусок медвежатины. Я настоял, чтобы его поджарили как следует, без крови. В итоге я получил почти черный кусок мяса, вполне неплохого на вкус, хотя и слегка пахнущего рыбой. Сожрал я его буквально в один присест, заедая свежим хлебом, который остался от ужина, и запивая большой кружкой какао. Никогда этот напиток не любил, но сейчас пил его с удовольствием. Голод оказался лучшей приправой. В домике собрались почти все полярники, дело ко сну, и у них сейчас свободное время, каждый занят своими делами. Кроме Джо, который на улице рубит мясо на куски. Кто-то латает одежду, кто-то играет в шахматы, но большинство просто валяются без дела на нарах. Дым стоит в комнате, хоть топор вешай. Почти все дымят трубками. Играет патефон, незнакомый мне певец за унывным голосом воет грустную песню о потерянной любви. В общем, в зимовье царит расслабленная и непринужденная обстановка.

когда несколько рук подхватили меня, пытаясь вытащить на улицу. «Что вы творите, я не Винов». Я захлебнулся на последнем слове от удара табуретом в лицо, перед глазами все поплыло, хотя сознание я и не потерял. Я еще пытался как-то дергаться, пытался цепляться скованными руками и ногами за дверной проем, но меня попросту выкинули за дверь. От удара перехватило дыхание, падение тоже вышло жестким. Затем меня куда-то волокли, и вскоре я уперся своей спиной в каменную стену недостроенного склада, где меня и оставили в покое. Я то ли полулежал, то ли полусидел на правом боку, в той позе, в которой меня и оставили возле склада. «Разбирайте винтовки, господа, одна из них заряжена холостым патроном». Сквозь плывшие перед глазами кровавые круги, я смог разглядеть короткую шеренгу американских полярников, которые стояли от меня шагах в 10, и получали от лейтенанта Гросс оружие. «Стреляем по моей команде, залпом, бляди американские». На меня вдруг накатила злость, которая вытесняла страх и отчаяние. Я хотел их спасти, а меня за это сейчас убьют. «Не стреляйте пока, подождите. Вам не вымолить пощады, мистер Волков. У меня есть приказ». Голос Чарли дрожал, но он пытался говорить уверенно. «Никто тебя молить не собирается, падла». Я сплюнул на землю кровавый сгусток изо рта. «Я просто хочу встать, чтобы напоследок посмотреть в ваши рожи». Помогая себе скованными сзади руками, я вначале встал на одно колено, а потом с трудом поднялся на ноги. Вот так-то лучше. Не хочу сдохнуть, лежа у них под ногами. Я готов. Утвердившись на ногах, я посмотрел в глаза лейтенанту, но знайте, что вы убиваете невиновного. А теперь делайте, что хотите, и будьте вы прокляты. Глава 9. Сейчас меня убьют. Эти парни, которые стоят шеренгой передо мной, выглядят все откровенно хреново. Они маются от головной боли, их мутит, и потому они не могут нормально соображать. Виновный назначен, доктор для них авторитет, и, если он сказал, что их отравили мышьяком, значит так оно и есть, и не важно, что всего несколько часов назад я отговаривал их не совершать глупостей. Самый адекватный среди них Ричард, я смотрю ему прямо в глаза, он абсолютно здоров, и связать это с тем, что он не ел печень белого медведя, нетрудно. Лыжник и сам знает, что я прав. Я читаю в его взгляде растерянность, он то точно знает, что сейчас будет стрелять в человека, который по сути спас ему, если не жизнь, то здоровье. «Приготовиться», — подает команду Чарли, который тоже держит в руках винтовку, «целься». «Ну что, Ричард, встретимся в аду». Я горько рассмеялся, понимая, что никакое чудо меня сейчас не спасет, сейчас будет команда стрелять. От моих слов лыжник вздрогнул, побледнел и отвел взгляд. «Стойте». Ричард вдруг опустил винтовку, и в несколько быстрых шагов, дойдя до меня, закрыл меня от стрелков своим телом. «Стой, Чарли, не стреляйте». «Ричард, что это значит?» Чарли тоже опустил винтовку, и мутными глазами уставился на двоюродного брата. «У нас приказ, а ты защищаешь отравителя. Он невиновен». Видимо, окончательно приняв для себя решение, Ричард теперь говорил решительно. «Вы отравились не мышьяком, а печенью, которую он предупреждал нас не есть». Слова доктора и Северса про воду – совершеннейшая глупость. «Я единственный из вас вчера не ел печенку, а вот воду из ведра пил и вчера, и сегодня. При этом я единственный из всех не пострадал». Но доктор говорил, начал было возражать Чарли, но я уже понял, что это мой шанс, и тут же вклинился в разговор. «Симптомы отравления мышьяком и гипервитаминоза на первых порах бывают схожи, так что даже опытному врачу трудно поставить правильный диагноз, тем более себе самому. А ваш доктор получил убойную дозу витамина А, при этом маясь в лихорадке и мучаясь от головной боли и рези в желудке, вряд ли мог полностью отдавать отчет своим действиям. Вчера вы все видели, как он с пеной у рта доказывал, что я не прав, а его мнение единственно правильное, и я думаю, что даже в том состоянии, в котором он вам ляпнул эту сказку про мышьяк, он не хотел признавать свою неправоту, ведь именно из-за него вы все отравились. Теперь про яд. Где бы я этот мышьяк взял, вы можете обыскать и меня, и палатку, все мои вещи перерыть, и не найдете даже табака. А вот у доктора среди лекарств наверняка есть яды. И что ты предлагаешь? Чарли опустил винтовку и сейчас смотрел на меня с надеждой в глазах. Ты можешь нам помочь? Могу. Решительно ответил я. Только я и могу. Потому что только я знаю, что делать. Возможно, это поможет не всем, но те, кто сейчас на ногах, точно поправится. А что я еще мог им сказать? У меня нет лекарств, Даже простой капельницы нет под рукой, чтобы снизить интоксикацию организма. Насколько я помню, в тех воспоминаниях полярников, про которые я читал, с этой напастью сталкивались многие экспедиции, и в основном обходилось без жертв. Те из американцев, которые до сих пор могут ходить и что-то делать, видимо, получили не такую уж и большую дозу отравы, а значит, поправиться сами, даже без помощи врача, через 2-3 дня. А вот доктор и те, кто слишком любит жрать, если не будет осложнений, почечной или сердечной недостаточности, то, возможно, и они выкарабкаются, но это не точно. А остальные, как будто читая мои мысли, спросил Льюис. Теперь уже все американцы опустили оружие. Тут все зависит от организма, если не будем терять время, то и у них, возможно, будет шанс. Что нам надо делать? Льюис едва стоял на ногах, и сейчас он перехватил нить разговора, не обращая внимания на лейтенанта, который с задумчивым и потерянным видом смотрел на входную дверь зимовья. «Для начала, снимите с меня наручники». Делать что-либо, со скованными за спиной руками, и стоя возле стены под прицелом винтовок, я точно не буду. «Чарли, сними с него наручники». Льюис повернулся к растерянному лейтенанту. «У меня приказ его расстрелять, я не могу его нарушить». Наконец очнулся Чарли. «Сними с него наручники». Истеричным голосом заорал Льюис, вскинув винтовку и направив ее на Гросса, или клянусь, я тебя сам пристрелю, опусти винтовку. Теперь уже стоящий передо мной Ричард, отреагировав на угрозу своему брату, взял на прицел Льюиса. Через секунду все происходящее напоминало американский вестерн средней паршивости. Чарли и Ричард целились в Льюиса, Эдвард целился в Ричарда, а вот Итан, сука такая, взял на мушку меня. Все орали друг на друга, требуя бросить оружие и выполнить их требования. Я же молчал, ожидая развязки этого кошмара. Мы так ничего не решим. После нескольких секунд напряженного спора, первым разумную идею предложил Чарли. Предлагаю всем опустить оружие и идти помогать нашим товарищам. Приказ о расстреле Северс не отменял, но его можно выполнить и позднее. У нас целый день. Если Сидор сможет помочь пострадавшим, я думаю, Северс его сам отменит. Всех это устраивает? Да ни хрена, это точно не устраивало меня. Зачем мне вам помогать, если вы меня все равно потом пристрелите? Сидор, если ты сможешь помочь, мы все будем ходатайствовать перед Северсом о том, чтобы он отменил свой приказ. Он разумный человек, и наверняка согласится. Ричард опустил винтовку и повернулся ко мне. Помоги им, прошу тебя. Я тоже не согласен. Пока мы разговаривали с Ричардом, я напрочь упустил из вида Итана, который держал меня на прицеле. Убийца должен умереть. Выстрел. Итан, и так шатающийся от головной боли и лихорадки, качнулся от отдачи винтовки и тут же потянул вниз рычаг предохранительной скобы, перезаряжая оружие. Выстрел. Курок врезался в ударник, и ничего не произошло. На Итана тут же кинулись Льюис и Эдвард, выбивая из его рук винтовку и опрокидывая механика на землю. Я стоял, не понимая, как я смог уцелеть от выстрела в упор. Итан стрелял мне в грудь с расстояния всего нескольких метров. Или он в меня попал? Сидор, ты в порядке? Ко мне подскочил Ричард, а через пару секунд к нему присоединился Чарли. Лейтенант завозился за моей спиной, расстегивая наручники, а Ричард начал шарить по моему телу руками, очевидно, в поисках входного отверстия от пули. Да хватит меня лапать. Едва первая из моих рук оказалась свободна, я оттолкнул от себя лыжника. Я тебе не баба. Не попал он в меня. Попал бы, но повезло, что именно ему холостой патрон достался. Чарли, шатаясь, отошел от меня и опустил глаза. Прости, Сидор, но я должен был выполнить приказ. Да пошел ты, огрызнулся я, а потом, быстро подойдя к месту драки, где Льюис и Эдвард до сих пор пытались, но никак не могли скрутить здоровенного Итана, от всей души, как по футбольному мячу, пробил по голове механика ногой. Итан охнул и без сознания обмяк под телами своих соперников. Я замахнулся снова, но на мне повисли братья Гросс. «Хватит, Сидор, ты его убьешь. Эта сука в меня стреляла!» Взревел я, выплескивая всю накопившуюся злость и стресс от пережитого. Он мне табуретом в лицо заехал, а до этого избивал меня связанного. «Падла, пустите меня, я его собакам скормлю!» «Льюис, Эдвард, свяжите Итана!» Приказал Чарли и повернулся ко мне. «Сидор, ты обещал помочь, я не выполнил приказ Северса, и если ты сейчас же не возьмешься за дело, то мне придется самому тебя пристрелить. Гондоны вы все», — констатировал я, немного успокаиваясь. «За дело, так за дело. Всем, кроме Ричарда, сейчас же промыть желудок, выпить много теплой воды, два пальца в рот, и как следует проблеваться. Сделать так несколько раз. Потом всем выпить касторки, чтобы просрались как следует, касторкой же намазать волосы и кожу. Еще я сам приготовлю вам лекарство, выпейте перед тем, как глотнуть масла. Ричард, на тебе сверси этот урод, что пристрелить меня хотел, сделаешь им то же самое, к этим мудакам я не подойду, да они меня к себе и не подпустят. Я займусь доктором и остальными лежачими, вы же, все остальные, кто на ногах, будете нам помогать, как блевать закончите. Зачем волосы мазать, удивился Ричард, а затем, что скоро они начнут у вас выпадать, кожа начнет зудеть и шелушиться. Масло же противовоспалительный эффект имеет, не морочь мне голову короче, делайте что сказано, идите, начинайте процедуры, а я скоро приду, мне нужно ингредиенты для приготовления лекарства найти. Полярники, подхватив Итана, который до сих пор был без сознания, ушли в дом. Я же направился к ручью, что тек возле моей палатки. Мне нужно было смыть кровь с лица и подумать. Моя жизнь все еще висит на волоске, пристрелить меня могут в любую минуту. Вот сейчас они войдут в дом, Сверс снова на них надавит, и этот сопливый лейтенант пойдет меня расстреливать во второй раз. Мне нужно сейчас срочно организовать что-то типа имитации бурной деятельности, нужно дать им то, что заставит их поверить, что это их вылечит. А лучше вообще на самом деле им помочь, иначе выжившие могут мне и не простить смерти своих товарищей, если кто-то из них все же откинет копыта. Где мне взять активированный уголь? Да нигде. Я в теории, конечно, знаю, как его можно сделать. Во время съемок своих блогов я целую серию роликов сделал по очистке воды в полевых условиях, в том числе рассказывал я о способе получения активированного угля, для использования его в качестве фильтра, но я, во-первых, не уверен, что получится, так сам я этого никогда не делал, во-вторых, у меня нет необходимых ингредиентов, в-третьих, времени нет, и в-четвертых, желания. Значит, будем делать плацебо. Древесный уголек, растертый в мелкий порошок, и мел. И то, и другое на зимовье есть. Матвей плавником печь в палатке топил, экономя керосин для примуса, возле ручья на берегу как раз золу и вытряхивали. Там есть несколько более-менее пригодных кусков. Мел же я тоже вчера видел в палатке. В небольшой баночке он лежал, уже растертый. Я еще подумал, нафига тут эта пудра, а потом до меня дошло, что его в качестве зубного порошка тут используют. Смешаю уголь и мел, дам всем америкосам выпить, и скажу, что поможет, но только дня через два. Особого вреда от этой ерунды не будет, впрочем, как и пользы. Что еще, обильное питье им надо, ибо будут терять жидкости. Тут бы регидрон как раз подошел, но и его у меня нет, зато я знаю, как что-то подобное сделать. Вода, соль, сахар и готово. Это будет вторым моим лекарством, ну и, пожалуй, хватит с них, авось не подохнут. На изготовление обоих лекарств у меня ушло примерно полчаса, после чего я оправился к своим пациентам. Остаток дня прошел как в тумане. Когда я вернулся в дом, Сверс тоже уже был без сознания, и у него, и у доктора температура поднялась до 40 градусов. То, что начальник экспедиции в Нирване, избавило и меня, и Чарли от неприятного разговора, хотя, если эта сволочь очухается, он нам еще предстоит. Как бы мне не хотелось начать лечение босса экспедиции с тугого компресса на шею или подушки на лицо, но я, взяв себя в руки, сдержался. С доктором и Сверсом я и провозился весь день, скинув других пациентов на остальных членов экспедиции. Работа как раз для ветеринара. Безмолвные пациенты, которые не могут объяснить, что и где у них болит, как раз мой профиль. Сделаем им клизму, а если не поможет, то завтра усыпим. Мы ветеринары такие, зря время и лекарства тратить не любим. И вообще, не будем забывать, что самый знаменитый в России, да и по всему бывшему СССР доктор, как раз и был ветеринаром. Это я про доктора Айболита, если кто не понял. Горела печь, на которой беспрерывно кипятилась вода, я отвлекался только для того, чтобы замешать новую порцию раствора, и неустанно заставлял всех пить. Сверса и доктора я поил сам, как самому мне пришлось делать им и промывание желудка. Взятая с кухни медная воронка, с длинным носиком, и чайник, были моими медицинскими инструментами. Льешь воду в расслабленный пищевод, а потом нужно было только вовремя повернуть человека на бок, чтобы он не захлебнулся. С другой стороны, с тыльной, можно сказать, это тоже работало прекрасно, Все же медная воронка оказалась инструментом очень удобным для врача и универсальным. Сбивал жар я, особо не заморачиваясь, просто обтирал доктора и с разведенным в воде спиртом и прикладывал холодные компрессы на их бестолковые головы. В этих нехитрых, но очень утомительных заботах и прошли первые сутки. Я очень устал, избитое тело болело и ломило, хотелось просто лечь на спину и лежать так несколько суток, забыв про все вокруг, но мой мозг не забывал об угрозе убийства ни на миг. Расслабиться я себе позволить не мог, мрачные мысли, одна страшнее другой, крутились в моей голове, рисуя ужасные картины. На следующий день, все мои помощники и связанные Итан, почувствовали себя лучше. Недомогание еще оставалось, однако его было несравнимо с острой фазой отравления. У Итана даже не было заметно признаков сотрясения мозга, мой удар прошел для механика без особых последствий, если не считать большой синяк на скуле. Заметив прогресс в лечении, которое я применял, все оставшиеся на ногах американцы заметно повеселели, а мои пожелания, которые больше походили на приказы, выполняли теперь беспрекословно. А я не стеснялся. Уставший и озлобленный, я по малейшему поводу орал на полярников, требуя полного подчинения. Извинения и просьбу Итана его освободить, я полностью проигнорировал, высказав исключительно русским матом, связанному американцу все, что я думаю о нем, его непутевых родителях и о всей Америке в общем. Хотя меня никто и не понял, но переспросить побоялись, очевидно полагая, что если я за раз выкатил столько непонятных медицинских терминов, то Итану до сих пор прописан постельный режим и импровизированная смирительная рубашка. На второй день, когда я уже толком не соображал от недосыпа, в себя пришли оба босса экспедиции. Причем реакция на то, что они остались живы у обоих, была разная. Первым, как это ни удивительно, очнулся доктор, очевидно, докторишке помог его молодой организм. «Мистер Волков, спасибо», – прохрипел врач экспедиции, едва осознал, что он жив и кто к его выздоровлению оказался причастен. «Вы спасли мне жизнь, а вот ты меня едва не угробил, Томас. Меня из-за твоих слов чуть не расстреляли. Это где же ты симптомы отравления мышьяком увидел, козел?» Не смог сдержаться я. «Я не помню, был почти в бреду», – признался доктор. «И все же это была печень медведя, как вы и говорили. Прошу меня простить. Откуда мне в голову пришел мышьяк, я не знаю, но по своему состоянию могу сказать, что таких последствий от мышьяка не бывает. У меня болит голова, суставы, горло и задний проход, странные симптомы. Еще раз простите, коллега, Бог простит», — огрызнулся я, благоразумно промолчав про то, что медная воронка в заднице, которую пихали в доктора почти сутки подряд, еще никому не приносила пользы и приятных ощущений, если ты, конечно, не извращенец, продолжайте процедуры, и с вами все будет в порядке. Ричард, теперь доктор на тебе. Порошок два раза в день, и раствор маленькими глотками каждые 15 минут. Слова доктора о том, что его диагноз об отравлении мышьяком был ошибочным, и то, что он признал мою правоту, произвели незабываемый эффект на американцев. Мне теперь никто не решался смотреть в глаза. Слов извинений я за каких-то полчаса услышал больше, чем когда-либо в жизни. Итан плакал, до сих пор привязанный к своим нарам, и громко молился о том, что Бог не дал ему совершить грех убийства невиновного, как будто в Писании делается различие на виновных и нет. Короче, доктор вел себя на удивление адекватно, все мои распоряжения выполнял беспрекословно, даже не поинтересовавшись, что за черный порошок ему теперь предстоит глотать. А вот Сверс, Гросс. Сверс был слаб и едва фокусировал свой взгляд на окруживших его людях. Но когда он увидел меня, он уже не отрываясь и не моргая смотрел на меня, не отводя глаз. «Вы нарушили мой приказ, мистер Сверс». Чарли поспешил объясниться: «Вы были без сознания, а в деле мистера Волкова всплыли новые обстоятельства, которые указывают на его полную невиновность». Доктор очнулся и подтвердил, что мы все получили отравление не от мышьяка, а как раз печенью медведя, как и предупреждал мистер Волков. Я, как третий по должности, пока вы и доктор были без сознания, принял решение приостановить исполнение вашего приказа до вашего выздоровления. И хочу отметить, что всех нас вылечил именно мистер Волков. Ты не выполнил мой приказ, мальчишка. Орать Сверс не мог, но эти слова он прошипел, как ядовитая змея. Мой приказ. Мейсон, Льюис, Эдвард, арестовать лейтенанта Гросса, а Волкова расстрелять. Глава 10. В комнате повисло тягостное молчание. Никто не бросился вязать меня и Чарли, все, кто был на ногах, тупо стояли и круглыми от удивления глазами смотрели на едва живого Сверса. Он не отменил свой приказ, и, похоже, делать этого точно не собирается. Более того, теперь под раздачу попал и лейтенант. Несмотря на усталость и две бессонные ночи, сейчас моя голова работала как никогда ясно. Мне не ужиться с Сверсом, тут или он, или я. Незаметно, чтобы никто не увидел, я нащупал на своем поясе рукоять револьвера, который я, ухаживая за этим уродом, нашел под матрацем его нар. Сейчас я не сплю, и неожиданно меня взять не получится, в барабане 6 патронов, и как минимум 6 я попробую захватить с собой на тот свет. Я так просто не сдамся. У мистера Сверса нарушение сознания, вызванное интоксикацией. Он не отдает отчет в своих действиях. Вдруг, в гробовой тишине послышался тихий голос доктора. Полагаю, что он не может выполнять свои обязанности начальника экспедиции до полного выздоровления. Я отменяю его приказ и принимаю на себя командование экспедицией. Точно. Стоящий рядом, растерянный Ричард вдруг очнулся от ступора, в который впал после неожиданного приказа. Он нездоров, это же всем понятно. Невиновность мистера Волкова доказана, именно благодаря ему мы все живы, а мистер Сверс просто еще в бреду. Вынужден с тобой согласиться, Ричард. Льюис повернулся ко мне, не переживайте, мистер Волков, мы с парнями вас в обиду не дадим, это бунт. Лицо и глаза Сверса налилось кровью, вы все бунтовщики. Итан, Сесил, Эдвард, вы где, подлецы, или вы тоже с ними? Я был предан вам, мистер Сверс, вы вытащили меня из нищеты и дали работу. С соседних нар послышался громкий голос связанного Итана, я выполнил ваш приказ и стрелял в мистера Волкова, о чем буду сожалеть всю жизнь, но Бог все видит. Он не дал свершиться несправедливости. Он уберег меня от греха. Это было чудо. Покайтесь и вы, пока не поздно. Остальные, все те, кого назвал Сверс, и те, которых он не упомянул, молчали, не двигаясь с места. Сверс буквально побагровел, силясь встать, однако буквально через секунду рухнул на подушку. Его тело били судороги. «Будьте вы все прокляты!» Простонал начальник экспедиции, после чего его глаза закатились, а изо рта пошла пена. Он продолжал биться в конвульсиях. Черт, да у него, похоже, инсульт. Я смотрел на Сверса, и на моих глазах его лицо искажало гримаса. Левая половинка рта уплыла вниз. Что, доктор приподнялся на кровати, помогите мне до него дойти. Врача тут же подхватили несколько рук, и буквально перенесли к кровати Сверса. Доктор тут же склонился над пациентом. Вы правы, коллега, его хватил апоплексический удар. Через несколько секунд осмотра, Томас повернулся ко мне, я тут бессилен, если только вы что-нибудь посоветуете. Я ветеринар, а не врач-невролог, отрицательно покачал я головой, если вы не знаете, что делать, то я тем более, хотя если это обширный инсульт, то в наших условиях его действительно не спасти. Это кара господа нашего за грехи. Внезапно в разговор вступил Итан, он карает грешников и защищает праведников. Да заткните его кто-нибудь. И без этих проповедей тут жуткое. Поморщился я, также незаметно убирая руку с рукояти револьвера. Похоже, меня сегодня все же не грохнут. Это не кара за грехи, а последствия отравления. У Сверса и так было высокое артериальное давление, а сейчас, когда он сильно напрягся, у него лопнул сосуд в мозгу. Могу сказать только, что задето правое полушарие мозга, и кровоизлияние обширное, раз так быстро он потерял сознание. Сейчас, наверное, такое и в лучших клиниках не лечит, чего уж говорить про наше зимовье. Будем надеяться, что он останется жив, шансы минимальные, конечно. Он не жилец, доктор и сам был похож на ходячий труп, он почти висел на руках, поддерживающих его Мейсона и Эдварда. По моим прогнозам, он протянет от силы до конца этого дня, если не случится чудо. Извините, коллега, но в последний день его жизни именно вам придется позаботиться об умирающем. Я, к сожалению, еще не в силах. На правах нового начальника экспедиции, я отменяю все приказы Сверса, снимаю с вас все обвинения и прошу прощения. Чарли, пока я болен, возьми на себя все текущие дела, мы уже 2 не снимали показания с приборов. Мистер Волков, как только мне станет лучше, а я уверен, что станет, благодаря вашим стараниям, мы обсудим произошедшее, а сейчас извините, мне надо лечь. Чувствую я себя очень скверно. Доктора отволокли обратно на нары, полярники, стараясь насмотреть на умирающего, занялись своими делами, которых накопилась вагон и маленькая тележка. Помимо приборов, которые никто не проверял, мы толком не ели, не заботились о животных, да и вообще, начать стоило хотя бы с уборки. Весь недостроенный дом просто утопал в грязи и нечистотах. Запах тут наверняка стоял как в общественном туалете в жаркий летний день. Я не чувствовал этого запаха, разбитый, а возможно и сломанный нос доставлял мне проблемы, но эти повреждения, а именно отек, который перекрыл мне дыхание, имел и свои неоспоримые преимущества. Устроив поудобнее моего главного врага в этом мире, я впервые вышел из зимовья не для того, чтобы наскоро оправиться прямо с крыльца, а просто для того, чтобы немного побыть одному. Идущий на убыль пасмурный полярный день, мрачные, мокрые камни, свинцовая вода фьорда и лед, глазу ни за что зацепится. Внешнее окружение отлично соответствовало моему внутреннему ощущению происходящего. Я 2 дня боролся за свою жизнь прямо на зимовке, среди тех людей, с которыми мне предстоит жить долгие месяцы. За эти 2 дня среди полярников произошел резкий переход от всеобщей ненависти и желания меня убить, до чувства вины передо мной и даже уважения. За это я заплатил огромной кучей нервов, разбитой мордой и синим от ссадины гематом телом. Да я вообще каждый день тут по краю хожу, а ведь даже зима еще не началась. От мрачных мыслей меня отвлек жалобный вой собак. Вся свора стояла, вытянув ко мне морды, поджав хвосты, и выла. На собак жалко было смотреть. Черт, выругался я, поняв, что происходит. Я не подходил к собакам 2 суток, и 2 суток их не то что не кормили, но даже воды им не давали. Не мешкая, я поспешил к своим питомцам, их мне было гораздо жальче, чем тупых американцев, которые едва не отправили меня на тот свет. Через 30 минут каждая собака получила 2 порции собачьего пеммикана и полную миску свежей воды из ручья. Причем воду собаки выпивали в первую очередь и всю до дна, отчего, после раздачи корма, мне пришлось сделать 2 ходку за водой и наполнить миски снова. Конечно, собаки выносливее человека и спокойно могут прожить без воды, тем более в холодном климате от 4 до 6 дней, а без пищи в разы больше, но проводить такие эксперименты над живыми существами, которые к тому же полностью от тебя зависят, не стоило. Хотя нет худа без добра, ведь даже самый злой пес в стае, которому я дал кличку Маньяк, сейчас встречал меня как нашкодивший щенок, буквально валяясь в моих ногах и выпрашивая еду. Пусть и таким жестоким способом, к тому же ненарочно, но я серьезно укрепил свой и так непререкаемый авторитет у своры. Проверил я и пострадавших в аварии собак. На удивление и они выглядели неплохо. Все они привыкли к повязкам и лупкам, и больше никто из них не пытался их стянуть с себя зубами. Продержался я только до 12 часов дня. Приходящие в себя после болезни полярники налаживали пошатнувшийся быт, производили уборку, пытались заниматься делами, а я заснул прямо во время обеда, когда впервые за 2 дня поел горячего. Вот помню еще, что пил какао, а потом меня как будто вырубили. Я не спал 2 ночи, да и перед происшествием мне толком не дали поспать, так что выключатель в моей голове сработал совершенно неожиданно для меня. Проснулся я только утром следующего дня, и кажется, совсем не отдохнул. Я был разбит, все тело болело, а голова была как чумная. Спал я на кровати Итана, которого, видимо, развязали по распоряжению доктора. То, что мой несостоявшийся убийца свободен, я воспринял совершенно равнодушно. Мне было плевать, хотелось просто валиться без дела, глядя в потолок и ни о чем не думать, но встать все же пришлось. Проснулся я не по своей воле, а от того, что организм настоятельно требовал избавиться от лишней жидкости. Кряхтя встав с кровати и морщась от боли в многочисленных ссадинах, я как старик пошаркал к выходу, не отвечая на приветствие находящихся в помещении американцев. Век бы их мои глаза не видели. На улице шел небольшой снег и было ветрено. Мороз спал, температура на удивление была всего около 0, отчего снег был мокрым. Ежась от сырости и холода, я сделал свои дела, взглянул на собак и, решив, что займусь ими вечером, снова поплелся в дом. «Доброе утро, мистер Волков!» Первый, кого я увидел, приступив порог, был доктор, который сидел за столом, кутаясь в одеяло. «Сегодня док выглядел намного лучше, чем вчера, и вам не хворать!» Пробурчал я и направился к нарам Сверса. «Я не знаю, что вы вчера делали, но он до сих пор жив. Я еще не успел дойти до своей цели, как доктор опередил меня, сообщив новость, которую я в первую очередь хотел узнать, без сознания, но дышит. Признаться, я удивлен. А я как удивлен, прошептал я, разглядывая белое как мел лицо своего врага. Чего это он копыта не откинул, ведь по всем признакам он должен был крякнуть как минимум ночью. И тем не менее, он жив. Его напоили сладким чаем и бульоном, и он, как это ни странно, отлично все проглотил. Значит, не все так плохо, как мы думали вчера, коллега. А у меня к вам, кстати, куча вопросов, мистер Волков, в том числе и про ваши методы лечения. Я тут разбирался с тем порошком, что вы давали нам во время болезни, и был поражен. Это ведь просто уголь и мел. Присаживайтесь, нам надо серьезно поговорить. Так и есть, признался я, ибо отпираться было бесполезно. В век, когда в аптеках лекарства в основном изготавливают самостоятельно, а не продают уже готовые, можно было ожидать, что меня разоблачат. Уголь и мел. Но уголь не обычный, а активированный, он имеет сотни микроскопических пор, и потому хорошо абсорбирует токсины. Мел же нужен был как источник кальция, для профилактики укрепления костей и суставов. При отравлении медвежьей печенью суставы страдают не в последнюю очередь. А еще я поил всех простой кипяченой водой с растворенной в ней солью и сахаром, для предотвращения обезвоживания и питания организма. Ну и касторка еще, но для чего она нужна, вы без сомнения знаете. Это были единственные доступные мне лекарства, и как видите, они помогли. Активированный уголь, доктор аж подобрался, как это? Это пористый материал, производимый из древесного угля. Сущность активации состоит во вскрытии пор в угле. Это делается либо термохимически, предварительно древесный уголь пропитывают раствором хлорида цинка, или лимонным соком, и нагревают без доступа воздуха, либо путем обработки перегретым паром или углекислым газом. В моем случае уголь был изготовлен заранее, и слава богу, что его хватило, так как делать его долго. Он не только для лечения отравлений подходит, его можно использовать и как фильтр для очистки воды, да и много еще для чего. Превосходно. Я о таком даже и не слышал, и не поверил бы, если бы сам не видел результаты. Доктор аж подпрыгнул от радости. У нас полно концентрированного лимонного сока, мы брали его как средство от цинги. Вы должны будете научить меня, как делать такой уголь. Этот случай показал, что такое средство от отравления и лечения желудочных болезней нам просто необходимо. Да запросто, я невольно сглотнул, покрываясь холодным потом. Но попозже, для этого нужно как следует подготовиться и иметь достаточно свободного времени. Без сомнения, к моей радости доктор легко согласился с моими доводами. Признаться, я довольно скептически относился ко всем вашим словам от того, что вы учились в университете, до ваших познаний в биологии и токсинах. Трудно ждать от такого молодого человека, как вы, таких знаний. И то, что вы согласились работать в экспедиции простым каюром, тоже было удивительно. Но я изменил свое мнение. Я думаю, что мистер Сверс, даже если и случится чудо, и он придет в сознание, не сможет дальше полноценно руководить экспедицией, у него парализована левая сторона тела, и значит, как его заместителю, мне придется взвалить на себя эту ношу. А раз так, я не хочу разбрасываться такими ценными людьми, как вы. Ваши познания в зоологии северных животных меня поразили, я даже и предположить не мог, что отдельные части тел млекопитающих могут быть ядовиты, тогда как остальные вполне съедобны. Я предлагаю вам должность биолога и зоолога экспедиции. Да и врач вы неплохой, несмотря на то, что ветеринар, а второй врач в экспедиции, как опять же показал последний случай, крайне необходим. Это, конечно, не освободит вас от обязанностей каюра и охотника, но в конце концов мы все тут делаем несколько дел одновременно. Что скажете? Скажу, что не справлюсь, честно ответил я. Я не умею вести журналы наблюдений, хотя со вскрытием и описанием зверей и птиц я, наверное, справлюсь. Кроме того, я не биолог, я изучал зверей, а разные там микроорганизмы. Ну что вы, мистер Волков, рассмеялся доктор, я же тоже остаюсь биологом экспедиции, просто нас теперь будет двое. Я покажу вам, как вести дневники и журналы наблюдений, это не трудно, они отпечатаны в типографии, а нам только и остается, что заполнять их. О деньгах не волнуйтесь, я готов переподписать с вами контракт. Только стрелять и описывать зверей и птиц, я задумался, это все? Нет, не все. У доктора горели глаза, мистер Сверс выбыл из строя. Навсегда или надолго, это теперь не имеет значения, но мы обязаны выполнить то, что было целью этой экспедиции изначально. Мы предполагали, в качестве подготовки к походу на Северный полюс в следующем году, в этом году пересечь Северную Гренландию и добраться до проливов. Мы пойдем зимой, во время полярной ночи, ибо фьорды и проливы проходимы только в это время года, когда встает надежный лед. Через несколько недель мы начнем выходить на закладку промежуточных складов, а через несколько месяцев экспедиция выйдет в свой поход. Мы предполагали, что первоначально в поход уйдут две собачьи упряжки и 8 человек. Дойдя до середины пути, одни сани и четверо человек повернут назад, оставив основной группе все свои припасы, и вернутся на зимовье налегке, переходя от склада к складу. Основная же группа дойдет до противоположного побережья, исследует проливы, водрузит там американский флаг и вернется назад. Первоначально, я должен был возглавить вспомогательную партию, а мистер Сверс основную. Теперь же я займу его место, а во вспомогательной партии главным станет лейтенант Брос. Забавно, а я тут при чем? Теперь я понимал, почему док так быстро и вовремя сместил с трона Севера, мгновенно воспользовавшись первым же подвернувшимся моментом. А доктор-то непрост. У молодого и амбициозного парня, оказывается, были свои планы, как и кто должен пройти Гренландию по ранее нехоженному маршруту и открыть проливы, дающие американцам право претендовать на Гренландию и арктический шлейф. Он хотел быть первым, а не оставаться в тени Сверса. «Со мной пойдут Ричард и Сесил», доктор еще не начал говорить, а я уже знал, что я услышу. «Ричард сказал мне, что вы замечательный лыжник, даже лучше, чем он, к тому же вы лучше всех управляетесь с собаками, и я хочу, чтобы вы присоединились ко мне». Я невольно усмехнулся, ведь то, что сказал доктор, было настолько очевидно, что только глупец не смог бы понять его план. Никого из ученых экспедиций доктор не хотел брать с собой, и на это была веская причина. Ему не нужна конкуренция. Лыжник, фотограф, чтобы запечатлеть его подвиг, и русский каюр, который вообще ноль без палочки. Никто наши имена даже и не вспомнит, все будут говорить только о докторе Томасе О'Нилле. И ради этого, этот глупый американец предлагает мне рискнуть своей жизнью. Глава 11. Почти месяц прошел с того дня, как власть в экспедиции поменялась. К моему огромному удивлению, Сверс до сих пор жив, но почти полностью парализован. Через 5 дней после приступа он очнулся, но с тех пор никаких изменений в его организме больше не происходило, и лучше ему не становилось, и хуже тоже. Он не может разговаривать и почти не может двигаться, он прикован к постели. Теперь у дежурного по зимовью появилась еще одна утомительная и неприятная обязанность. Он кормит и поит Сверса с ложечки, ежедневно меняя ему импровизированные подгузники. Кажется, что бывший начальник даже не понимает, что с ним происходит, его взгляд рассеян, одно слово – овощ. Доктор, несмотря на свою молодость и неопытность, быстро перехватил все рычаги управления экспедицией и действовал по ранее разработанному Сверсом плану. Мы закончили строительство зимовья, склада, конюшни и даже установили стационарную палатку для укрытия собак в случае непогоды. Ежедневно метеорологи и прикрепленные к ним помощники выходят снимать показания с 3 метеостанций, расположенных вокруг зимовья. Картографы и геолог изучили уже все окрестности, составив подробную карту прилегающей к нашему фьорду территории. Чарли же, как наш самый универсальный специалист, составлял карту магнитных и гравитационных аномалий и совместно с Льюисом изучал небо, на котором уже стали появляться первые звезды. Я вообще поражался знанием и увлеченностью своим делом этого лейтенанта. Целыми днями он таскался по пересеченной местности, а вечером и ночью сидел за телескопом, часами разглядывая в небе какую-нибудь интересную с его точки зрения звезду. В основном его помощниками и спутниками в походах выступали мы с Ричардом, попутно совмещая это дело с охотой и обучением езды на собаках. Кучу приборов приходилось почти ежедневно перемещать с места на место. Маятники, отвесы, гравиметр, магнитометры – все эти приборы были выполнены на заказ специально для этой экспедиции различными американскими фирмами, и были эти старинные аппараты чрезвычайно хрупки. Иногда, из-за рельефа местности, доставлять с места на место их приходилось практически исключительно на руках, причем каждый раз после установки в новом месте, Ричарду то и дело приходилось что-нибудь чинить и настраивать, а мне приходилось помогать Чарли вести наблюдение. Очень скоро я научился разбираться в этих нехитрых приспособлениях и способах ведения наблюдений. Для человека моего времени, закончившего среднюю школу и имеющего высшее образование, не составляло труда быстро понять, что и как тут устроено, и самое главное, для чего ведется эта сложная работа. Чарли вел гравитационную и магнитную разведку, что, в совокупности с наблюдениями нашего геолога, позволяло довольно подробно составить представление о полезных ископаемых Северной Гренландии, а также позволяло улучшить навигацию в полярных водах. Я и Анил теперь совместно ведем журналы и дневники наблюдений за флорой и фауной Гренландии. В основном в потрохах убитых животных, конечно, ковыряемся, не заморачиваясь наблюдениями за поведением живности в естественной среде обитания, нам просто некогда этим заниматься. Ну разве что я, во время охоты что-то наблюдаю, хотя чего там наблюдать, тюлени и моржи плавают и выбираются на берег, медведи охотятся, а птицы летают, а лемминги вообще, лезут куда попало и так и норовят сожрать овес, что мы припасли для лошадей, да чего с них взять, то, мыши они и в Арктике мыши, хотя они вроде к хомякам относятся, натуралист из меня так себе конечно.